еще не раскрывшей своего таланта, но она обязательно его еще раскроет. Я не могу поверить в обратное. Наконец, попав внутрь, Харри не сразу сообразил, куда идет. Последний раз он был во Фрогнербаде 20 лет назад. Хотя, по правде говоря, ничего особенного не изменилось, разве что подновили фасады и добавили высокую синюю горку, а в остальном тот же запах хлора, легкие мелкие капельки воды в воздухе над бассейнами, играющие маленькими радугами, шлепанье босых ног по асфальту, очередь дрожащих детей в мокрых плавках в тени перед киоском. Ракель и Олега он нашел на газоне у бассейнов. «Привет!» — губы Ракель улыбнулись, а глаз не было видно за большими солнечными очками Гуччи. Она была в желтом купальнике. Мало кто из женщин не устрашится надеть желтый купальник. Ракель была одной из них. «Знаешь что?» — спросил Олег, склонив голову на бок и пытаясь вытрясти из уха воду. «Я прыгнул с пятерки». Харри сел рядом на траву, хотя на большом пледе было достаточно места. «У, врунище!» «А вот и нет, прыгнул». «С 5 метров». «Да ты каскадер». «А ты тоже прыгал с пятерки, Харри?» «Спрашиваешь». «А с 7-ки?» «Да, было дело. Прыгал еще как». Харри выразительно посмотрел на Ракель, но та наблюдала за сыном. Олег перестал трясти головой и спросил замирающим голосом. «А с 10-ки?» Харри повернул голову к вышке, откуда доносился радостный визг и редкие мегафонные команды спасателей. 10-ка. Вышка казалась черно-белой буквой «Т» на фоне синего неба. Нет. В последний раз он был во Фрогнербаде не 20 лет назад, а чуть позже. Одной летней ночью они с Кристиной перелезли через забор, залезли на вышку и легли рядом на самом верху. Так они и лежали под звездным небом, лежали и разговаривали. Он тогда верил, что больше в жизни никого не полюбит. «Нет, с 10-ки я не прыгал», — сказал он. «Никогда?» — в голосе Олега Харри услышал разочарование. «Никогда. Только нырял. Головой вниз». «Нырял?» — подпрыгнул Олег. «Так это же еще круче. А это все-все-все видели?» «Нет, это же было ночью. Вокруг совсем никого не было». Олег вздохнул. «А зачем тогда показывать, какой ты смелый, если тебя все равно никто не видит? Я тоже иногда над этим задумываюсь». Харри попытался поймать взгляд Ракель, но ее солнечные очки были слишком темными. Она собрала сумку и надела поверх купальника футболку и короткую джинсовую юбку. «Но это труднее», — добавил он, — «когда ты один и никто тебя не видит». «Спасибо, что согласился мне помочь, Харри», — поблагодарила Ракель. «Это очень мило с твоей стороны. Мне и самому приятно, так что можешь не торопиться. Я здесь буду, сколько тебе нужно». «Сколько нужно дантисту», — поправила она. «Надеюсь, это будет недолго». «И как вошел в воду?» Не отставал Олег. «Как обычно», — ответил Харри, продолжая смотреть на Ракель. «К 5 вернусь», — сказала она. «Не меняйте место». «Мы ничего менять не будем», — заверил Харри и тут же пожалел о сказанном. «Не лучшее время для пафоса. Будут случаи и поудобнее». Он проводил ее взглядом, думая о том, насколько трудно, наверное, записаться к стоматологу в сезон отпусков. «Хочешь посмотреть, как я прыгаю с 5-ки?» — спросил Олег. «А то?» — ответил Харри, снимая футболку. Олег посмотрел на него. «Ты что, Харри, никогда не загораешь?» «Никогда». Сначала пару раз прыгнул Олег. Потом Харри снял джинсы и поднялся на трамплин вместе с ним. Там он стал объяснять Олегу, как правильно прыгать. Некоторые в очереди неодобрительно косились на свободные семейные трусы Харри со звездами Евросоюза. «В воздухе ты летишь горизонтально», — объяснял Харри на пальцах. «Выглядит неважнецки. Народ думает, что ты упадешь плашмя». «Но в последний момент...» — сжал он большой указательный пальцы. «Ты группируешься и падаешь в воду одновременно руками и ногами». Холли разбежался и прыгнул. Перед тем, как он сгруппировался и вошел в воду, раздался свисток спасателя. «Эй, я же сказал, что 5-ка закрыта!» — услышал Харри мегафон, едва появившись на поверхности. Олег помахал ему с вышки, и Харри поднял вверх большой палец, показывая, что он понял. Вылез из воды, спустился по лестнице и очутился у иллюминатора, через который просматривался бассейн.